подробности, хочу пожалуйста. Своими ощущениями. Да. Вот ощущения, которые испытывал устройство, они, конечно, были очень интересные. В том плане, что телега почему-то всегда бежал впереди лошади. Когда я слушала голос, с одной стороны, он мне не был значим содержание. Совершенно было все равно, что говорят. Важен был сам звук, что этот голос есть, это сопровождение, оно чувствовалось, но состояние при этом было, конечно, потрясное. В том плане, что и воспоминание оно получилось, но в этом воспоминании присутствовали еще какие-то. Вот одно вмещало в себя другое. Это очень интересное такое состояние, но при этом очень важно, чтобы этот голос был. И я знала, что нужно делать. Я все делала как-то вперед, забегая, думаю, ну ладно, пусть они опаздывают. Тут же я критику наводила. Ладно, пусть они опаздывают, но мне все равно хорошо. Вот это вот, конечно, состояние, оно меня удивило, что сразу вот как матрешка, несколько состояний в одно. Вот одна ситуация внутри этой ситуации, другая ситуация внутри этой другой ситуации, разговорный вот голос сопровождающего, и, соответственно, все это приводит вот к тому трансу, о котором мы говорили, может быть, даже очень глубокому. Вот на самом деле мне это очень понравилось. Здорово. Это очень интересное переживание транса, тем более, что он у всех свой. Переживание транса очень субъективно, оно свое. В одной тройке работы на одинаковое ощущение. Да? У меня что не было. Интересно. Да. Как вы это делаете? Как вы это померили? Да, я одинаково. Нет, потому что когда я стала объяснять, что со мной происходит, Маша говорит, у меня было то же самое. Кто третий был? Кто был третий? Чувство. Вы же самое было. Это мне что-то такое интересное. У меня в роли оператора было то же самое. Информация передавалась посредством чувства. Совершенно слово, оно не имело значимости. Оно было наполнено чувством. И вот это чувство, оно формировало вот этот вот и образ, и сам транс. Ну, последовательно, они же не успели вести. Мы настолько были впечатлены. Вот, говорите, у меня было то, что... Нет, он не знал, что я в первую очередь. У меня вот такой вопрос. Да. Совершенно несерьезно, но вот, например, если клиент сидит, и ноги у него перекрещены, да, в трансе, это безразлично или это мешает? Потому что у меня было такое ощущение, что вот как бы наполовину, да, человек в трансе, наполовину нет. И вот эти сразу, когда особенно требовал оператор, что полное расслабление, может быть, мой стереотип, что полное расслабление должно быть по-другому, это как? Ну, если считать Алана Пиза, да, там про открытые позы, закрытые позы. По мне, так пусть сидит как хочет, как ему удобно, так пускай сидит. Мне сейчас так удобно сидеть. В другой момент будет по-другому удобно сидеть. Расслабление не обязательно для транса. Это разные вещи. Транс — это комната, в которой ведет 40 тысяч дверей. А можно попадать через расслабление. Не обязательно. Если по какой-либо причине тебе нужно расслабление, его намного легче получить в трансе уже. Уже в трансе предложить расслабление. Оно будет быстрее будет получено, более качественное. Вовсе не обязательно. Если он в трансе там на гору поднимается, скажем, в каком расслаблении может идти речь, там напряжение наоборот. Сидит, я обычно, пускай сидит как хочет. Другой вопрос, что когда будем ставить пальцевые сигналы, просто руки нужно, чтобы было видно, да, конечно, удобно, когда он сидит так. Если ты хочешь, чтобы человек сел так, как тебе хочется, да, это же очень просто делается. Вы можете сесть вот так? Спрашиваешь его, и все. Вы можете сесть ровно, положив руки на колени? Вы можете поставить обе ноги на пол, выпрямить спину и положить две руки на колени. А сидеть можете как хотите. Это не проблема. Да. Вопрос другой. Ну, конечно. В связи с этим, как лучше говорить, ну, грубо говоря, просить человека, можете ли вы сделать то-то, или же все-таки пылить на наклонение? Сядьте так, пожалуйста. Ну, мягко помню. Насколько это важно, говорить, повелить на наклонение, или же предлагать человеку, можешь сделать то-то, или что-то? Если вам не лень бороться с сопротивлением, которое вы сами же и вызвали, тогда можете говорить про видимый пол. Как там? Степень действия равна степени противодействия, да, или наоборот. Чем больше давишь, тем больше получаешь сопротивление. Никто не любит командного тона. Я вот по шагам немного не запомнил и спутался. Слава Богу. Ну, мы вот вроде тут все знаем, что от нас хотят транс, да. Как-то вот начинаешь говорить, и человек сам уже ходит, погружается, он уже сам поплыл. И вот много очень шагов, действительно, я вот путаюсь. То есть я первый раз забыл вот. Да этот шаг сделал, второй раз я там перепутал. А они все равно в транс ходят. Значение или нет? Я не знаю, что вы называете шагами. Ну, например, сначала вот обратить внимание на что-то, разделить сознание и подсознание. То есть эти это шаги, они обязательны в последовательности? Нет. Нет. Всегда проще удерживать не шаги, а руководящий принцип. Что ты должен получить в результате? Должен получить внутренний фокус внимания. Как ты это сделаешь? Как удобно тебе и ему, так и сделаешь. То есть смотреть по клиенту, ну, как конечно. Он сейчас признак и там. Ну, конечно. А вот как еще отсюда такую вещь? Например, когда мне удалось вести транс клиента, да? Мне казалось, что все нормально. А он говорит очень медленно. А я смотрела, говорит, на его состояние. Говорит, вот мне напрягало, что медленно говорит, паузы делали. Говорит, нет, я подошла там подстроиться, мне стало хорошо. Как вы видите это? Ну, про признаки транса завтра поговорим. Подстройка всегда идет взаимная. Всегда. Ну, на 100% приспосабливаться все равно невозможно к другому человеку. Ты к нему приспосабливаешься, он к тебе приспосабливается, и на стыке что-то получается. Да? Сейчас, секунду, что там еще было на вопросе? Забыл. А? Нет, все уже. Разве? Да. Нет, да. Тогда... Не видно, насчет темпа, да. Темп, У всех разный темп психической деятельности. Легко адаптироваться к человеку, у которого такой же темп, как у тебя. Очень легко адаптироваться к человеку, у которого темп ниже, чем твой. И не очень легко адаптироваться к человеку, у которого темп выше, чем твой. Он быстрее соображает. Ты еще только думаешь, а он уже сходил 10 раз туда-обратно. Ну, что делать? Я знаю, да. Ну, если всегда адаптируешься к клиенту, в следующий раз с ним будешь стараться, чтобы этого не было. То есть ему будешь подавать быстрее материал. Да. Сейчас, на вопрос. Да. Клиент, допустим, резко достаточно показывает, что его раздражает в какой-то момент. Например, допустим, ему не нравится именно цвет. Ну, то есть у него как-то и другие воспоминания пошли, а цветом подошел как-то. Ну и что? Ну, и он показывает резко, что ему это не нравится. Как бы так называть? Ну, не делай больше этого. Вот. Того, что ему не нравится. Сразу резко так можно перейти на другое. Транс это как секс. Ну если не нравится человек, ну не делай. Ладно, переходим. Еще полчаса. Это же характеристика темперамента. Вы же знаете, характеристика темперамента. А темперамент сдерживает теперь, по-моему, нет. Насколько я не знаю никаких данных, чтобы это было с другим связано. У людей, у которых проблемы с трансом, я им объясняю, что транс похож на секс. А у людей проблемы с сексом, я объясняю, что секс похож на транс. Как же вы их лечите? Вот тогда трудно. Тогда приходится думать. На что это все похоже, да? И то, и другое. Тогда это все похоже на плавание. Почему? Плавание очень часто, метафору плавания часто используют для того, чтобы обучать людей трансу. Потому что когда ты учишься плавать, ты сначала пытаешься все контролировать. Положение тела, положение рук, положение ног. И у тебя получается не очень хорошо. А потом вдруг, неожиданно для себя, в какой-то момент ты чувствуешь силу, которая тебя поддерживает. И ты понимаешь, что можно расслабиться и отпустить контроль. А отпустив контроль, ты вдруг понимаешь, что парадоксальным образом, отказавшись от контроля, приобретаешь еще большую свободу и легкость. И можешь направляться куда хочешь, удобно для себя темп. А если захочешь, можешь погрузиться еще глубже. Очень похоже. То есть просто у меня булочка давеча просто вот... Если, конечно, не тонул. Это у нас была очень большая проблема с тренером по плаванию, который решил моего ребенка учить плавать, который до этого никогда не плавал. Он сказал, сейчас буду ли учить на берегу грести. Я сказала, отойди от моего ребенка, просто далеко отойди, не подходи к нему. Я показала ей, что плавать легко. Я говорю, посмотри, сиди на берегу, ты видишь, я легко плаваю. А перейди ко мне сюда. Вот верь мне, ты не утонешь. Я положила ребенка на воду, который никогда до этого большой воды не видел. Положила руку и сказала, веришь, я рядом с тобой всегда, ты не утонешь, дыши. И когда она стала дышать, я отпустила руку. Вот с тех пор она плавает. Плавает, как никто другой. И когда он мне сказал, надо было 2 дня учить ее там. Я говорю, ей 6 лет, что ты там будешь ей показывать, как никогда не поплывет. Мы на самом деле делаем то же самое. Мы говорим, не бойся, я рядом с тобой. Да? Но тут должен быть кредит доверия, да? Ну, конечно. То есть вот, поскольку я показала, что я могу это делать, потом я ее держала в воде, а потом я ее просто отпустила и стояла с ней рядом. Она видела меня, что я стою рядом. Конечно. И ты входишь в транс, показываешь, что ты можешь это делать. Потому что терапевт-модель с собой моделирует то, что он хочет от клиента, в том числе транс. Наводя транс, ты сам входишь в транс. А? Да, что ты сам. Конечно, да. Обязательно. А еще неизвестно, чей будет. Да, такое ощущение, что он в первый раз, а ты в 101-й. Пора выходить. На дверь закрывай. Чтобы выйти из страны, там наружу клиента на месте. А у него уже активный транс, он может не выходить. Он как утром вошел. Если вышел. Да. Еще кто-нибудь? Ну, супер, конечно. Транс помогает проснуться, если ты отдыхаешь, начать. Да, конечно. В трансе можно, да, учитывая еще такой феномен, как субъективное искажение времени, в трансе очень быстро можно очень хорошо отдохнуть, это правда. Но только злоупотреблять не следует. Почему? А? Ну, потому что нормальный физиологический сон тоже нужен. Но в принципе, какое-то время можно даже заменить. Какое-то время. Но возрастные ограничения нет, я имею в виду детский возраст. Возрастные ограничения чего? Ну вот дети, если... В смысле, с какого возраста можно работать с человеком в технике коррекционного гипноза? С того возраста, с которого он понимает человеческую речь. Гипноз с детьми – это обычно сказки. Все родители практикуют с детьми эриксонский гипноз. Сами их не знают. Потому что все им читают и рассказывают сказки. Когда ребенок слушает сказку, он находится в трансе. Сказка – это метафора.